«Эй, парень!» — окликнули меня из одной ложи. Человека этого я никогда не видел, но он замахал рукой, подзывая меня. «Долго ты тут не просидишь», — мысленно сказал ему я. «На этом месте всегда сидит миссис Лейден. Когда она появится, придется тебе убраться». «Вы из пары номер 22?» — спросил он. «Точно». «А где ваша партнерша?» «Вон там», — ответил я и показал рукой в сторону сцены, где Глория стояла с другими девушками. «Позовите ее, я хочу с ней познакомиться». «Нет проблем», — сказал я и отправился за Глорией. «Кто, черт возьми, это может быть?» — спрашивал я себя. «Там какой-то тип хочет с тобой познакомиться», — сказал я Глории. «Меня никакие знакомства не интересуют». «Он вполне приличный мужчина. Отлично одет, солидно выглядит». «Да плевать мне, как он выглядит». «Что, если он какой-нибудь продюсер?» — спросил я. «Может, он на тебя глаз положил? Может, это твой шанс?» «Иди ты подальше с такими шансами». «Ну же», — настаивал я, — «он ждет». Наконец она все-таки пошла. «Эти киношники, такая тоска!» — бурчала она на ходу. «Вечно приходится знакомиться с людьми, с которыми не хочется знакомиться, и улыбаться тем, на кого глаза бы не глядели. Как я рада, что с этим уже покончено!» «Опять ты за свое», — сказал я, пытаясь хоть как-то поднять ей настроение. Тогда я не придал значения последней реплике. Но теперь мне ясно, что в ее словах именно это было самым главным. «Вот она», — сказал я тому человеку. «Вы что, не знаете, кто я?» — спросил он. «Нет, откуда?» «Моя фамилия Максвелл», — представился он. «Я шеф рекламного отдела компании «Пиво Джонатан». «Очень приятно, мистер Максвелл». Я протянул ему руку. «Это моя партнерша Глория Битти. Хочу поблагодарить вас за покровительство». «Меня не благодарите», — отмахнулся он. «Поблагодарите миссис Лейден. Это она меня уговорила. Вы получили сегодня подарки?» «Да, получили, и они оказались очень кстати. Нам уже давно пора было обновлять одежду. На таких марафонах она просто горит. Вы тут уже когда-нибудь были?» «Нет. И сегодня не был бы, если бы на этом не настояла миссис Лейден. Она столько рассказывала о ваших дерби. Сегодня вечером оно тоже будет?» «Из-за такой мелочи, как свадьба, дерби не отменят», — вздохнул я. «Сразу после венчания». «Ну, пока». Глория развернулась и ушла. «Я сказал что-нибудь не так?» — спросил Максвелл. «Нет-нет, но она должна еще получить последние инструкции. Свадьба вот-вот начнется». Он нахмурился, видимо, понял, что я лгу, чтобы как-то загладить хамство своей партнерши.